Глава 7. Необычный музей. Есть, однако, на дне морском еще более замечательные сокровища в пределах досягаемости человека, оснащенного аквалангом. По берегам Средиземного моря расположились древнейшие очаги цивилизации, и, на наш взгляд, наиболее выдающимся подводным открытием являются находки затонувших кораблей, построенных еще до нашей эры. Мы обследовали 2 таких судна и нашли там нечто неизмеримо драгоценнее золота. Произведение античного искусства и ремесла. Кроме того, мы обнаружили места гибели еще 3 древних кораблей, которые ожидают своих исследователей. На суше не сохранилось ни одного грузового судна времен античности. Суда викингов, найденные при раскопках, и увеселительные лодки императора Трояна, извлеченные при осушении озера Неми в Италии, служат замечательными образцами древнего кораблестроения. Однако нам очень мало известно о торговых судах, связывавших между собой разные народы. Первым моим ключом в поисках судов классической древности явилось бронзовое скульптурное изображение, выловленное одним рыбаком 40 лет назад в Сонарском заливе. Однако, когда я попал в Сонари, этого рыбака уже не было в живых, и мне так никогда и не удалось узнать, где именно была сделана находка. Много лет спустя Анри Бруссар, руководитель Каннского клуба подводных скалолазов, ныряя с аквалангом, обнаружил греческую амфору. Этот изящный керамический сосуд с 2 ручками был грузовой тарой древности. В нем перевозили вино, растительные масла, воду, зерно. Финикийские, греческие, карфагенские, римские грузовые суда везли в своих трюмах 1000 амфор. Амфоры имеют форму сужающегося к низу конуса. На суше их устанавливали, плотно втыкая в землю. На кораблях амфоры, по всей вероятности, вставляли в отверстия в досках. Бруссар сообщил, что на дне, на глубине 18 метров, лежит целая груда амфор. Однако ему и в голову не пришло, что здесь захоронено целое судно. Настолько основательно оно было занесено илом. Мы обследовали это место с Селеманье и нашли амфоры, разбросанными в беспорядке, на ложе из плотного органического вещества, окруженного серым подводным ландшафтом. Сильный землесос позволил нам углубиться в грунт в поисках самого судна. Из промытого тоннеля было извлечено около 100 амфор. Большинство из них закупорены. На некоторых сохранились даже восковые печати с инициалами древнегреческих виноторговцев. Несколько дней мы откачивали ил и поднимали амфоры. Углубившись в дно на 5 метров, натолкнулись на дерево. Это был палубный настил 2 из когда-либо найденных античных торговых судов. К сожалению, у нас не было ни времени, ни необходимого снаряжения для подъема редкой находки. Мы покинули это место, увозя амфоры, образцы дерева и знание того, что здесь находится уникальный гидроархеологический объект, требующий сравнительно несложных работ. Все говорит о том, что корпус сохранился и может быть поднят целиком. Как много рассказало бы это судно о кораблестроении и международной торговле далекого прошлого. Мы имели лишь самое поверхностное представление о древнем судоходстве, подчеркнутое из росписей на стенах и вазах, и можем только строить догадки относительно навигационного искусства того времени. Античные грузовые суда были короткими и широкими, и вряд ли могли идти против ветра. Немногочисленные маяки отличались простотой устройства. Это были всего лишь навсего обычные костры, разжигавшиеся на берегу. Не было ни бакенов, ни буев для обозначения рифов и мелей. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что судоводители старались не терять из виду берега, а на ночь предпочитали встать на якорь в надежном месте. Нужно было унаследовать опыт многих поколений мореходов, чтобы отважиться водить корабль. Вынужденные все время прижиматься к берегу, античные суда оказывались легкой добычей внезапных штормов и коварных рифов. Поэтому большинство затонувших судов должно было пойти ко дну в сравнительно мелких прибрежных водах, то есть в пределах досягаемости для ныряльщиков. Морские битвы и пиратские нападения увеличивали количество затонувших кораблей. Я не сомневаюсь, что в морском иле погребено немало хорошо сохранившихся античных судов, до которых совсем не трудно добраться. Суда, затонувшие на глубине до 18 метров, скорее всего, уничтожены разрушительным действием течений и приливов. Зато те, которые погибли на большей глубине, хранятся и по сей день в огромных залах подводного музея. На скалистом дне, где их не мог поглотить мягкий грунт, они быстро оказывались освоенными интенсивно размножающимися живыми организмами. Губки, водоросли и гидроиды скрыли борта и надстройки. Прожорливые представители морской фауны нашли здесь пищу и приют. Целое поколение моллюсков кончили здесь свое существование и были съедены другими жителями моря, оставлявшими горы экскрементов, которые покрывали разрушающееся судно. В течение веков сочетание всех этих процессов приводит к тому, что морское дно сглаживается и остается разве что чуть заметный рубец. Ныряльщик должен обладать натренированным зрением, чтобы обнаружить признаки присутствия такого судна. Едва заметная неровность необычной формы, утес или изящные линии, покрытые водорослями амфоры. Сосуд, найденный брусаром, находился по всей вероятности на палубе. Груз, уложенный в трюмы, поглощается вместе со всем судном. Следы многих античных кораблей безвозвратно утрачены вследствие того, что ловцы губок и кораллов, не подозревавшие, что обнаруженная на дне амфора может служить указателем близости затонувшего судна, поднимали сосуд на поверхность, никак не отмечая место находки. Первым из двух обнаруженных грузовых судов классической древности является так называемая «галера Махдия». Название это, однако, неверно. Судно совершенно лишено характерных для галеры рядов уключин. Это был самый настоящий парусник, специально предназначенный для перевозки внушительных по тому времени грузов не менее 400 тонн. Махдийский корабль был построен в Риме около 2000 лет назад и предназначался для вывоза из Греции награбленных предметов искусства. Наши поиски этого корабля вылились в настоящую археолого-детективную историю. В июне 1907 года один из тех приземистых греческих ныряльщиков, которых можно встретить по всему Средиземноморью, разведывал воды у Махдии на восточном побережье Туниса в поисках губок. На глубине 40 метров он неожиданно обнаружил лежащие в несколько рядов большие предметы цилиндрической формы, наполовину занесенные илом. Он сообщил, что все дно здесь устлано пушками. Адмирал Жан Бен, командующий военно-морским округом французского Туниса, направил к месту находки водолазов. Они насчитали 63 орудия, лежавших на равном расстоянии друг от друга, образуя правильный овал. Рядом покоились на дне какие-то предметы прямоугольной формы. Все было густо покрыто морской живностью. Водолазы подняли один из цилиндров, с него соскребли наслоение и обнаружили мрамор. Пушки оказались ионическими колоннами. Правительственный чиновник Альфред Мерлен, эксперт по античной культуре, сообщил о тунисском открытии знаменитому археологу и искусствоведу Соломону Рейнаху. Рейнах обратился к меценатам за средствами для подъема со дна моря найденных памятников древности. На его призыв откликнулись два американца. Некий эмигрант, назвавшийся герцогом Лубацким, и Джеймс Хейден Хайд, пожертвовавший 20 тысяч долларов. Рейнах предупредил, что не может гарантировать успех, но это не испугало Хайда.